Глава вторая. На площадке уже столько гостей собралось. Волнуешься? Еще бы. Ты почти готова. Осталось только губки подкрасить. В комнату постучали, вошла Екатерина Степановна, организатор торжества. Ну что, ведущий готов, фуршет готов. Жених при параде, гости рассажены по своим местам. Все ждут только вас. Как настрой? Боевой? Уф. «Спасибо», — шумно выдохнула я и посмотрела на девочек. «Пошли?» Синхронно кивнули. Света протянула мне букет невесты, Женя показала жест «класс». Эмоции грозятся выйти из-под контроля. Я чуть не расплакалась. От счастья, конечно же. Подошла к девчонкам и крепко обняла, одарив словами благодарности. «Ведь кроме них и Андрея у меня никого роднее нет». «Выходим!» Направляемся к лестнице вслед за организатором, и через 2 минуты все случится. Я так волнуюсь. С каждым шагом сердце подскакивает до самого горла. Внутри тела настоящая буря. Делаю несколько глубоких вдохов-выдохов, замирая возле больших панорамных дверей, ведущих в сад. Звучит торжественная музыка, двери распахиваются. Приподняв пышные юбки изумительного платья, расшитого жемчугом и кружевом, я ступаю на дорожку из лепестков роз. Женя и Света сопровождают меня, держа сзади длинный шлейф. Гости встают со своих мест, фотографируют и аплодируют, восхищаясь моим образом. А на моих губах сквозь слезы играет улыбка, потому что я вижу его, самого прекрасного мужчину на свете. И вот и он. Мой любимый. Дух захватывает, как же он красив. Черный смокинг безупречно сидит на идеальной фигуре с крепкими плечами и длинными ногами. Белая рубашка освежает, бабочка создает галантный образ, а золотой роликс, поблескивающий на запястье, добавляет Андрею статусности. Он смотрит на меня зачарованно, ждет не дождется пламенной встречи. На идеальном лице с модной, выстриженной по моде щетиной играет ответная белоснежная улыбка. Поза у Андрея расслабленная, но грациозная. С первого взгляда он производит образ успешного мужчины, акулы бизнеса, а сейчас еще и самого завидного жениха столицы. Я так люблю его. Так им горжусь. Он мой луч счастья и надежды. Мое спасение и отдушина после утраты родителей. Все кругом твердят, мы идеальная пара. Мы созданы друг для друга и так гармонично смотримся рядом. Мои родители вели крупный бизнес и были серьезными людьми в своей сфере. Злосчастная авария отобрала их жизни, а я унаследовала весь их капитал, включая сам бизнес, недвижимость и машины. Это случилось всего год назад. Я до сих пор не свыкнусь со столь тяжелой утратой. Было безумно тяжело. Больно, горько. А потом я обрела новое счастье, которое частично избавило меня от мук. Мне кажется, мы движемся слишком медленно. Я будто вот так уже час до него иду. Мне не вмоготу терпеть. Сейчас сорвусь, побегу. Брошусь на шею любимому, до потери пульса залюблю. Но шлейф платья слишком длинный, да и до президиума, что расположен на высоком пьедестале, почти у самого берега озера, далековато. Все, что я вижу кругом, выглядит невероятно. Андрей предложил мне это. Сам взял организацию в свои руки, хотел сделать сюрприз. Естественно, со своей стороны я ни копейки не потратил на свадьбу. Суженый заявил, все расходы должны быть на нем. Боже, но это не мужчина, это мечта. В чем подвох?